карма инопланетян и других существ. Карма как наказание и воздаяние за свои поступки существует и в низких мирах, то есть мирах, расположенных ниже земного. Карма как механизм причинно-следственной связи, ведущий к неправильным эволюционным процессам, работает среди существ, уже достигших определенного уровня развития и способных осознавать последствия своих действий и понимать, какая причина именно в их мире вызывает то либо иное следствие. Образ существования у разных существ не одинаков, поэтому и одна причина в разных планах существования может рассматриваться по-разному и приводить к разным последствиям. Например, взять мир животных и человека. Волки уничтожают слабых и больных животных, и прекращение жизни одними существами других способствует естественному отбору, сохранению здоровых особей. Такое поведение волков не способствует наработке ими кармы, а убийство человека человеком является уже правонарушением, ибо Бог призывает «не убей». Люди живут по другим законам, чем животные, и должны учиться взаимопомощи, взаимовыручки, любви, дружбе. Убийство другого человека наказуемо и при жизни, и после смерти. И так в любом плане бытия. Что можно в одном мире, то недопустимо в другом. Что вызывает кармические последствия в одном плане, не оказывает влияния на будущую судьбу в другом плане. Поэтому и на жизнь инопланетян надо смотреть не с позиции привычных для человека отношений и норм поведения. В данном случае мы говорим о тех инопланетянах, которые прилетают к нам на Землю, а следовательно стоят по уровню развития намного выше человека, ибо ему предстоит еще очень долго развиваться, чтобы на своем транспорте прилетать в гости к ним. У таких инопланетян понятие убийства себе подобных вообще отсутствует. Они понимают, что душа создана Творцом, что на ее развитие в данной форме затрачены большие средства. Поэтому, когда уничтожают внешнюю форму, то уничтожают средства Бога, что является наказуемым. Им давно известно, что душа вечна, и никаким оружием саму душу как личность не уничтожишь. Но самое главное, они знают, что любая жизнь развивается по программе, составленной высшими, и потому имеет конкретную цель развития. Прерывание ее через уничтожение живого существа – это препятствование планам Бога. То есть они понимают ничтожность подобной затеи по отношению к Богу и одновременно осмысливают, что устранение противника или нежелательного тебе лица через смерть вносит хаос в эволюцию мира, если это уничтожение носит массовый характер. Уровень сознания инопланетян так высок, что те вещи, которые человеку выглядят обыденным злом, в их миропонимании превращаются в причины, рушащие целые космические сооружения. Насколько различно понимание мира, Вселенной, человеком и инопланетянами, говорят, например, такие факты. Некоторые типы инопланетян могут свободно проходить сквозь твердую материю, не считая ее препятствием. Они проходят сквозь стены и железобетонные потолки, как человек через воду или дым. Инопланетные космические корабли залетают в Землю, проходя через толщи грунта, тоже как через воду. И эти слои смыкаются над ними, не оставляя 10-метровых тоннелей вслед за движением корабля. Для человека это фантастично и нереально. Консервативное мышление ученых не способно объяснить подобных явлений. А дело в том, что инопланетяне способны управлять физической материей в нужную им сторону, менять ее структуру и качество. Кроме того, многие из них пребывают в другом измерении, а это другое качество и свойство материи. Поэтому они свободно проходят через закрытые двери и окна, не разрушая их и не оставляя следов. Они осознают, что Земля – это живая планета, а человеку это кажется странным и нереальным. Их понятие о построении мироздания никак не соответствует понятиям человека. И по этой причине им трудно общаться с ним, выискивая единые образы, понимаемые обеими сторонами одинаково. Подобная разница в осмыслении мира и процессов мироздания требует, естественно, и другого подхода к карме. Поэтому надо сказать сразу, что у высокоразвитых инопланетян карма отсутствует и как механизм наказания, и как механизм воздаяния за положительные поступки. Ввиду их высокого уровня развития и высокой степени понимания процессов мироздания, в основе их развития лежат программы и самостоятельное регулирование их выполнения с включением моментов личной корректировки при появлении каких-то отклонений в процессах существования и мира. Ведь они понимают не только процессы существования живых малых форм, но и влияние их на жизнь больших форм. Поэтому, когда у них не ладится что-то в личной жизни, они видят влияние в этих неполадках на процессы будущего и корректируют их в нужную сторону. То есть происходит саморегуляция процессов. Конечно, человеку это представить трудно, так как он с программами и многими высшими истинами только начинает знакомиться. Не все инопланетяне живут одинаково. Некоторым дается выбор путей развития в их частных программах. Но эти программы очень тесно связаны с общими программами их общества. Поэтому, когда выбирается в личной программе один вариант, а следовательно и цель достижения в общей программе, то посылается импульс в общую программу, блокирующую эту цель в других частных программах. То есть это бы выглядело как то, что данное место уже занято конкретным лицом. Поэтому другие индивиды должны выбирать себе другие цели, данные в их личных программах и поставленных в общую программу как некий результат. По-другому еще можно сказать, кто вперед определился со своим будущим, тот и занимает первым цель в общей программе, а прочие вынуждены будут пользоваться уже оставшимся. Естественно, что личности с замедленным мышлением достанется то, что никому не нужно. Общая программа связывает строго определенное число личностей, поэтому число целей в ней соответствует числу участников. А общая программа выражает какой-то определенный процесс мировых масштабов, связывающий индивидуальные программы планируемого числа инопланетян. К одной цели могут идти и несколько личностей, и тогда они после ее достижения далее формируют совместно новые процессы или форму существования для определенных групп, достигших частных целей. Происходит переход с одних целей, уже достигнутых, на новые. В связи с таким построением программ и процессов развития карма у них отсутствует, а индивидуальное развитие способствует развитию всего их сообщества, работающего на конкретное качество мироздания или конкретный его процесс. Ошибки, конечно, у них тоже возможны, но так как они все в своей деятельности завязаны друг с другом, то контролируют деятельность своих сотрудников. Назовем их так. Ошибки выявляются на ранних стадиях и вовремя, пока они еще не приобрели необратимых последствий, устраняются. Такая взаимопомощь и взаимовыручка тоже помогает избегать кармических последствий. Очень высокие уровни инопланетян сами составляют себе программы развития на основе использования законов развития мироздания. Им дается от их высшего руководства общая цель. Она может затрагивать мироздание или отдельный мир. И они, в соответствии с этой целью и числом ее исполнителей, сами выбирают процессы, с помощью которых данная цель может быть достигнута, и на основе которых они сами будут совершенствоваться. В соответствии с общими и частными целями они составляют личные программы, то есть планируют ход своих действий. Это можно понять, проведя следующую аналогию с деятельностью человека. Допустим, когда человеку дают цель построить дорогу к городу, он планирует свои действия, определяет, какие материалы и техника ему для этого потребуются, сколько рабочих исполнителей будет необходимо и в какой срок это число сможет выполнить данный заказ. Одновременно человек-руководитель планирует геодезические и проектные работы, так как без вычислений и чертежей настоящую дорогу сделать невозможно. Таким образом, данный руководитель тоже планирует ход своих будущих действий и в соответствии с этими планами организует данный процесс. Проще говоря, строится асфальтированная дорога с несколькими слоями покрытия грунта. Она соединяет один населенный пункт с другим. Также и в мироздании. Один процесс может соединять другой через определенную узловую точку, то есть через цель. А инопланетяне являются участниками этих мировых процессов на разных уровнях их прохождения. Благодаря их высокому интеллекту и развитию собственной матрицы понятий, они формируют свою жизнь сами по программам, которые ведут их в развитии от одной цели к другой. А то, что цели могут быть достигнуты разными способами, меняет качественную структуру процесса, ведущего к ее достижению. Один может достичь этой цели через развитие одного качества, второй – через развитие другого. Это способствует разнообразию процессов и их обновлению. А само понятие кармы при этом полностью исчезает в том смысле, в каком оно существует на Земле. Приведем пример из жизни человека. Как в разных качествах можно добиться выполнения одной цели? Возьмем ту же дорогу между двумя населенными пунктами. Один руководитель может предложить выполнить ее из асфальта, второй – из бетона, а третий – из брусчатки. Общая цель будет достигнута в любом случае, но в зависимости от того, какой вариант будет выбран, изменится качественная основа выполнения этой работы, то есть изменится качество самого процесса. Таким образом, у высших инопланетян при наличии программ имеется выбор, но он касается в основном качества процесса, а сама организация формы их жизни исключает низкие процессы, ведущие к деградации. Их процессы ведут лишь к разнообразию, поэтому еще раз повторим, что подобная организация их существования исключает карму в целом. Мы рассматриваем только высших личностей. Но если кто-то говорит о карме инопланетян вообще, то надо уточнить, к какому уровню они относятся. Если это низкие материальные уровни или средние, то они могут иметь карму, подобную человеческой. Все зависит от их уровня развития. В нашей Вселенной имеются материальные планеты с существами, подобными человеку и соответствующими его уровню. Они также обладают, подобно человеку, карме. Разнообразие живых форм свидетельствует и о разнообразии всевозможных кармических отработок ими. Но карма у каждой формы и у каждого уровня развития будет индивидуальной, то есть отличаться от карм других форм и уровней. Однако есть еще и отрицательные инопланетяне. Но ввиду того, что они относятся к системам тьмы, то совершенствуются по своим жестким одновариантным программам, которые не предоставляют личности выбора, а поэтому исключают наличие у нее кармы, то есть исправление каких-то ошибочных действий. Отрицательные инопланетяне могут производить какие-то негативные действия в других мирах, в том числе и на Земле, но это делается в соответствии с целями, которые ставят их высшие руководители. Поэтому их действия нельзя расценивать как кармические, требующие отработки или исправлений. Они совершенствуются в отрицательных деяниях, и для этого им выделяют те миры и тех существ Бога, которые как раз наработали себе карму, и теперь, через возмездие, несомое отрицательными инопланетянами, отрабатывают ее. Так что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Отрицательные осуществляют карму, приводят механизм возмездия в исполнение. Но на высоких уровнях развития отрицательные инопланетяне работают уже не с низкими существами, зарабатывающими себе карму ошибками, а с высокими, у которых карма отсутствует. Поэтому в таких мирах и положительные, и отрицательные инопланетяне работают и живут строго по своим программам, которые всегда взаимоувязываются, а высшая сознательность понимание процессов мироздания и знание законов развития космоса способствуют тому, что они работают на одну цель Бога и взаимно совершенствуются, но каждый в своих качествах и процессах. Через одну и ту же ситуацию одни личности могут совершенствоваться в положительных качествах, а другие – в отрицательных. Так что высшая сознательность и высокий уровень развития избавляют личность от кармы, как способа наказания, так как меняются механизмы развития и механизмы строения душ. У некоторых инопланетян сам процесс набора качеств и построения ячеек матрицы носит иной, чем у землян, характер. Что касается кармы других существ, живущих в материальных мирах, подобных земному, но находящимся на нескольких уровнях ниже него или несколько уровней выше него, то их карма имеется. Также она присуща и некоторым энергомирам определенных уровней развития. Для материальных миров, как и для тонких, карма существует в некотором интервале определенных этапов развития. Она начинается с конкретных уровней и заканчивается определенными уровнями. Карма соответствует образу жизни каждого мира и имеет свои особенности и отличия. Но чтобы понимать ее, необходимо понимать образ существования живых форм в них, ситуации бытия и их функции в мироздании. Например, как мы можем понять карму планеты, если не понимаем формы ее существования, ее деятельность, мышление, творческие процессы? Это совершенно непонятный нам стиль жизни более высокой души, чем человеческой. Творческие процессы у нее тоже несколько иные, чем у нас. Поэтому о карме таких форм жизни мы можем рассуждать довольно отдаленно. Так, мы знаем из предшествующей нашей серии «За гранью непознанного», что некоторые одухотворенные планеты нарабатывают свою карму отказом от выращивания на себе других форм жизни. Это очень большая ответственность – выращивать новую жизнь и кропотливая работа. Поэтому не всякая планета желает взваливать на себя столько забот и хлопот. К тому же само выращивание таит в себе вероятность многих ошибочных действий. Например, высшие обвиняют нашу Землю в том, что она балует человека земными благами, прельщает их своими ресурсами, на основе которых люди создают материальные блага и развращаются под их влиянием. А планета могла бы скрывать от человека хотя бы часть своих ресурсов и богатств, таких как золото, серебро, алмазы, драгоценные камни, нефть и так далее. Но раз планета балует человека этими богатствами и развращает его этим, то она за это понесет определенную карму. Карму планета может получать за мысли не того уровня, которому соответствует ее настоящее положение, за творческие процессы и многое другое, что остается вне поля понимания человека. К тому же, раз карма связана с процессом совершенствования души, заполнением матрицы планеты энергиями ее уровня развития, то у планеты появляется возможность некоторые процессы вести некачественно или недорабатывать программу по заполнению ячеек. Это тоже ведет к повторам процессов совершенствования, а значит, к карме. Или взять сущность времени. Это тоже живое состояние, существующее в своем образе жизни, который человеку вообще непонятен. Хотя мы можем себе представить, что если низкие сущности времени малоразвиты, они управляют малыми физическими формами жизни, их программами и регулируют стыковку всех их жизненно важных процессов. Это касается только физического мира, а на тонком плане стыковка процессов и реакций выполняется на другой основе. Если они будут осуществлять данный контроль недостаточно точно, то сама форма может погибнуть или нарушатся какие-то другие очень важные ее процессы. Начнутся разрушение, деградация и невыполнение программ другими существами или формами жизни, что и приведет эти сути времени к наработке своей кармы. Но отрабатывать ее они будут не через наказание, как человек, а через усиленную работу. Чтобы отточить свои функции управления жизнью других форм, сутям времени придется работать очень много и интенсивно, ибо их качество зависят от количества проделанной работы, поэтому они корректируются, укрепляются только через собственный труд. То есть карма сути и времени возможна только на начальных этапах их совершенствования. Что касается сути и времени высших уровней, то за счет огромного опыта прошлого их существования они всегда выполняют свою работу очень точно, и поэтому карма исключается из их деятельности как механизм, точно направляющий форму жизни к развитию. Кроме того, в космосе имеется множество других форм существования, о которых человек вообще не имеет никакого представления. Это, например, такие одухотворенные состояния, как субстанция единения, субстанция трансмиссии, мобилизации и другие. Они управляют всеми процессами в мироздании, контролируют их, являются ответственными за них. Они пребывают в таком плане существования, который остается за гранью человеческого понимания, поэтому о наличии их кармы мы не можем говорить.